Глава 5. «Итак, начнем», — сказал магистр Циргас. «Сегодня будем изучать, как кажется на первый взгляд, заурядное дерево кинама и его возможности преобразования природных сил в нужную нам магическую энергию». Весь класс чуть ли не в голос застонал, а когда я вопросительно посмотрела на своего соседа, тот пояснил. «Это дерево полезно для нас, если только амулетиками обвешаться». Я удивленно скинула брови. «Вот стоишь ты за магом и качаешь ему ману. Весь как елка в деревяшках». Начал он объяснять, как маленькой. «Один удар пульсаром, и ты сгорела, как лучина». «Я с вами не согласен, господин Зикай», — услышал его магистр Цервис. «Дерево можно заговорить от огня. Или занять такую позицию, чтобы быть не в поле зрения магов». А я вот с Зикаем вполне была согласна, когда изучала самые известные битвы, особенно битву архимага Аранадара при Винтелвилле. Там как раз армерийцами использовалось много амулетов, аккумулирующих магию. У них по природе очень хорошее взаимодействие с ней, но в этих битвах амулеты им не помогли. Тем не менее, магистр вычерчивал целую таблицу взаимодействия кинама с разными природными элементами. «Также у этого дерева существуют и неизученные свойства», — вещал он. «Например, его сок лучше не смешивать с соком витиевой кустицы или армерийского летоцвета, так как это повлечет за собой нерегулируемый поток магии как в одну, так и в другую сторону, особенно если эта смесь попадает на рану». «Магистр, а как она может попасть на рану?» — спросила одна из девушек. «Очень просто. В войне использовали стрелы со смазанными этим составом наконечниками. Конечно, как только стало понятно, что попадание такой стрелы грозит кратковременной потерей магии, был разработан специальный щит». «Значит, если это все смешать, можно лишить противника магии?» — спросил сосед Марго. «Да, если кустицу смешать с соком кинама, но эффект будет временный, так как кровь сама очищается», — ответил магистр. «По армерийскому летоцвету подобного исследования нет. Его цветов никто из нас не видел». «Магистр, а ведь летоцвет растет в нашей оранжерее. И что, так ни разу и не расцвел?» — спросил какой-то парень из задних рядов. «Да, один куст этого поистине редкого растения находится в нашей школе», — констатировал магистр Цервис. «Его нам передали как часть репарации после битвы при Винтвилле. И за все это время он даже не подрос, не говоря уж о цветах». Далее магистр нам рассказывал о разнообразии лечебных свойств кинама, но я уже не слушала. Когда-то, сидя в своей маленькой комнате в мастерской господина Грюнвера, сердце сжалось от нахлынувших воспоминаний. Я читала научное исследование по армерийскому летоцвету. В нем говорилось, что смесь сока кинама и сока цветка летоцвета наносится армерийской королевской семьей в качестве рисунка на запястье. Это дает возможность черпать природную магию в неограниченных количествах. Меня уже тогда заинтересовала данная возможность, но несбыточность ее была очевидной. А тут, оказывается, он растет в школе. «Как думаешь, меня пропустят в оранжерею посмотреть на это растение?» — шепотом спросила я у Зикая. «Мы можем прогуляться туда в пятницу вечером», — заулыбался он, — «и посмотреть на него на месте». «Хорошо, тогда сходим в пятницу», — обрадованно кивнула я парню. Следующий предмет — дамагия, проходил между двумя учебными корпусами — дамагов и магов. Преподавала его магистр Виолетта Декстис. Дама лет 60 на вид, сухощавая и высокая. Она выглядела как жердь, особенно с бобиной волос на макушке, удлиняющий ее силуэт на добрых 10 сантиметров. Черный костюм и длинная магическая трость, точная копия трости лорда Торлина, придавали ей несколько зловещий вид. Поставив нас друг напротив друга, магистр собиралась дать нам упражнение на передачу маны друг другу. Изначально я встала в пару с Зикаем, но его подвинул высокий парень, который сидел рядом с Марго на природной магии. «Эндрю», — представился он. «Валерий», — кивнула я в ответ и с удивлением увидела зеленого докрея Маргариты, который пролетел за спиной Эндрю и осуждающе покачал головой, рассматривая меня. «Не обращай внимания и сосредоточься на уроке», — прокомментировал Эндрю и улыбнулся. «Конечно, если не хочешь получить от Декстис». Магистр в это время ходила между шеренгами и вещала. «Вы должны сосредоточиться на своем партнере и передать манну без браслетов магического контроля». Потом посмотрела на меня и продолжила. «Для новенькой поясню, что браслет магического контроля положен только магу и позволяет ему забирать столько ресурсов, сколько ему нужно. Дамаг в этом случае не может контролировать процесс. Я хотела переспросить, но Эндрю поднес палец к губам, показывая, что лучше помолчать. Сейчас же мы учимся отдавать манну контролируемо, поэтому сосредоточьтесь на своем партнере и протяните к нему линию силы. Сначала правая сторона. Начали! — скомандовала она. Эндрю стоял на правой стороне, рядом с ним был Зикай, а напротив баронета, рядом со мной, стояла очень довольная этим обстоятельством блондинка. — Элеонора, можно просто Элли, — прошептала она. — Я Валерий, можно просто сократить и давали, — пошутила я. Девушка кивнула, не оценив шутку, а вот Эндрю и Зикай заулыбались. — Сосредоточились! — прокричала магистр, направив на нас свою трость. Эндрю внимательно посмотрел на меня и многообещающе улыбнулся. Я улыбнулась в ответ, прищурила глаза и увидела, как от него тянется синее нечто. Я аж засмеялась, так странно это выглядело. Зикай округлил глаза и указал на магистра, который не сводил с нас глаз. Мне пришлось сделать вид, что я закашлялась, скрывая смех. Справившись с приступом смеха, я прикрыла глаза, взглянув на студентов. Линии манны, похожие на хоботки, тянулись к противоположной стороне по воздуху, касались рук или предплечий дамагов, и по ним струилась голубоватая манна. Когда хоботок Эндрю завис в воздухе напротив меня, я выставила руку ладошкой вперед ему навстречу и захихикала. Эндрю широко распахнул глаза и вопросительно кивнул. — Щекотно же! — я схватила хоботок пальцами, отстранила и почесала ладонь. — Это не занятие, а пытка! — прошептала я Элли, которая с выпученными глазами смотрела на меня. Я сощурилась и увидела, что хоботок Зикая все еще в поисках. Схватила его и притянула к руке Элеоноры. — Сама попробуй, — сказала я ей. И девушка машинально почесала свою руку. «Вот — Вот-вот, — хихикнула я. — Кто справился, меняется и пробует отдать свою манну оппоненту, — отдала команду Виолетта Декстис. Я скривила рожицу неестественно застывшему Эндри, вскинула ладонь и, не вытягивая никаких хоботков, просто закинула в него сгусток. Сначала тот, который он мне передал, а потом уже свой, побольше. У Эндрю округлились глаза, а я, испугавшись, спросила. — Тебе нехорошо? Слишком много? Схватила его хоботок и вытянула половину сгустка Эндрю. Парень покачнулся. — Ой, прости! Простонала я, подхватив его под руку. Магистр Декстис подлетела к нам. «Что у вас происходит?» строго спросила она, угрожающе покачав тростью. «Простите, магистр, у меня не получается», извинилась я, глядя на окаменевшего Эндрю. «Конечно, не получается. Ты новенькая. А Эндрю один из лучших учеников на курсе. Личный дамаг герцога в Коризала», обрадовала меня Декстис. Я с уважением посмотрела на Эндрю. Он в ответ натянуто улыбнулся. «Вот и не нужно было становиться со мной в пару!» Констатировав очевидное, я пожала плечами. «Я никому в пару не напрашивалась!» «Думаю, мы сработаемся, все нормально!» Почему-то просипел Эндрю. «Вот, студенты, учитесь! Только лучшие дамаги могут себе позволить подтягивать слабых и не чувствовать в них конкуренцию!» Похвалила Эндрю магистр и, обратившись ко мне, посоветовала. «Ты пока отойди и понаблюдай, как работают другие!» Отойдя к дереву, я с интересом начала осматривать территорию между двумя корпусами. Она была поделена на три зоны. Одна была забита обгоревшими мишенями, вторая представляла собой площадку с магической шкалой в воздухе, а та, на которой мы находились, разделена основной полосой и несколькими ответвлениями-лучиками с каждой стороны. Как ни пыталась, не смогла понять, для чего предназначались эти полигоны. Почувствовав, что за мной наблюдают, я, невольно сощурившись, посмотрела на окна корпуса магов. В них светились сгустки ауры. Хмыкнув, про себя отметила, что оттуда наблюдают за нами. «Ну-ну», — никому не обращаясь, тихо сказала я. «Ты про что?» — раздался голос у меня над ухом. Вздрогнув от неожиданности, я обернулась и увидела подошедшего Эндрю. «Маги наблюдают из окон», — ответила я. «Они всегда наблюдают, присматриваются к дамагам. А тут еще и новенькая», — улыбнулся мне парень. «О, а ты уже дамаг герцогов, поздравляю!» — искренне порадовалась за него я. «Я их брат, поэтому и один из сильнейших на курсе». Я присмотрелась к его ауре, она была ярко-фиолетовой. «Извини, что спрашиваю, но объясни, как дамаг может быть братом магов, да еще и герцогов?» Меня уже раздражала эта загадка с родственными связями. «Ты с Луны свалилась?» — улыбнулся он. «У нас общий отец. Моя мать — связанные дома герцога Винсента Коризала. От таких союзов, как правило, рождаются сильнейшие дамаги. Но могут и маги, хотя это большая редкость». «А что такое связанный дамаг?» — не поняла я. «И как же мать герцогов?» «Да ты точно с Луны!» — засмеялся Эндрю. «Мать Гастона и Дизера — герцогиня. А моя мать — дамаг из рода Геонов». Посмотрев на меня, он добавил. «Если женщина-дамаг сильная, ее связывают с магом. Она будет рожать ему детей и тем самым укреплять род». «А если мужчина?» — в недоумении спросила я. «Ну, если сильный дамаг, как я, то становится защитником и донором маны для магов», — ответил мне парень. «И твоя мама на это согласилась?» — удивилась я. «Быть связанным дамагом герцога многим даже в мечтах недоступно», — поднял брови в недоумении он. «А у вас что, в школе магнетику не изучали?» «Нет», — соврала я. «И что, она тебя одного родила от мага?» «Почему одного? У меня много сестер и братьев, но они не такие одаренные, как я». Посмотрев на меня, Эндрю добавил. «Связанный дамаг — это на всю жизнь». «Как все сложно!» — я кивнула и решила пока не углубляться в эту информацию. К нам как раз подошли Зикай и Элли. «Можно идти переодеваться», — сказала Элли, — «и топать на обед». Обед проходил в той же атмосфере, что и завтрак. Докрии висели под потолком, а студенты обедали, обсуждая интересующие их темы. Я села за стол с Эндрю, Зикаем и Элли. Разговор как-то не клеился. Эндрю все время посматривал на меня, а Зикаю явно мешала компания, чтобы обсудить поход в оранжерею. Я же про себя вспоминала все, что могла, про армерийский летоцвет. Не знаю почему, но мне казалось это важным. Пожалела, что не просмотрела справочник по редким магическим цветкам, которые как раз привезли нам в лавку за несколько дней до того, как меня похитили маги. Из раздумий меня вывели подошедшие к нашему столу близнецы. «Привет!» — кивнули оба. «Я Гастон, а я Дизер», — представились они. «Очень приятно, Валерий. Настроения общаться не было, но вежливость — наше все. А это Элеонора и Зикай». Мазнув по нашей компании взглядом, братья не стали здороваться, а Гастон обратился к Эндрю. «Братишка, удели нам пару минут». Эндрю кивнул нам, взял поднос и пересел за столик вместе с герцогами. «И что ему от тебя нужно?» — спросил Зикай. «Ты какой-то аристократической семье принадлежишь?» — предположила Элли. «Я сирота, а принадлежу лорду Фабио», — сообщила я и, подняв голову к докреям, спросила. «А где здесь библиотека?» «Второй и третий этажи в этом корпусе», — надменно произнес чей-то белый докрей, висящий над нашими головами. «Я провожу, если хочешь», — предложил Зикай. Я кивнула. «И я с вами. Мне доклад по природе писать», — подскочила Элли. В библиотеке ко мне подлетел мой докрей и зачитал небольшую инструкцию по пользованию, собственно, библиотекой. Поисковая система оказалась очень простой. Мысленно формулируешь вопрос, и тебе загораются цветовые дорожки к нужным фолиантам. Белая дорожка – полное соответствие. Черная – более углубленные исследования. А синяя – всевозможные отклонения и варианты трактовки. Как-то мне стало обидно за дамагов и синий цвет. Зикай и Элли убежали сразу по белому пути. А я долго пробовала подобрать точный запрос. На справочник редких магических цветов загорался только черный путь, а по запросу армерийский летоцвет – только синий. Чтобы загорелся белый, подобрать не получалось. И я пошла по синему пути. Дорожка привела меня на четвертый этаж, почти в самый дальний угол. Оно и понятно, по синему пути мало кто ходит. Достав подсвеченную книгу и прочитав название, я разочарованно закатила глаза. «Легенды и сказания армерийского королевства». Обратно тащиться, формировать новый запрос не хотелось. И я уселась на пол, решив хотя бы просмотреть предложенную литературу. Армерийские сказания, как и большинство подобных, начинались с любовной истории. В древние времена, когда горы были выше, а реки глубже, жил великий король Армерии Аларик Элмарант. И влюбился он в самую красивую на свете принцессу эльфов Лумиэль. Меня аж передернуло от этой банальщины. Почему просто не перечислят, что он получал от данного брака? А то обязательно нужно в слащавое повествование оформить. Листая страницы, думала я. А вот же! Получал он детей, которые могли управлять элементальной магией. Им становились подвластны все природные стихии, такие как огонь, вода, земля и воздух. Нормально так, продолжила я чтение по диагонали. Аларик Элмарант тоже был непростым магом. Он обладал магией исцеления и возвращения утраченного. «А, ну, тогда понятно, почему эльфийка за него замуж вышла. Вечное здоровье и молодость», — рассмеялась я. Потом была грустная история о том, как эту пару заточили в скалу собственные праправнуки. И они там вроде как до сих пор припеваючи живут. Ага. И желают своим потомкам счастья и здоровья. Далее шли сказания о самых красивых принцессах и героических королях Элмаранта. И только в середине промелькнула легенда об армерийском летоцвете. Его, оказывается, привезла с собой Лумиэль. С помощью этого растения нужно было пробуждать в потомках магию. Этот цветок, по преданию, можно увидеть только потомкам. Не дочитала я, так как у меня вырвали из рук книгу. «Валерий, ты хоть соображаешь, сколько сейчас времени?» — спросил лорд Адриан. Я поморгала, пытаясь привыкнуть к цвету пульсара, висящего в воздухе. Напротив меня стояли лорд Адриан и Вафел, и висел мой докрей. «Мы тебя уже несколько часов ищем. Если бы Элеонора не сказала, что ты была в библиотеке, мы бы объявили о твоем побеге», — сердито добавил лорд. «А отсюда можно сбежать?» — глупо поинтересовалась я. Лорд Адриан вздохнул, как будто это я ему всю жизнь испортила, а не он мне. Поднял меня на ноги и молча вывел на улицу. Была глубокая ночь. Пройдя с лордом Адрианом по вымощенным дорожкам, я увидела веселую компанию магов в дальней беседке парка. «А что, магов не запирают на ночь?» — удивилась я. «Нет, они платят за обучение и могут сами распоряжаться своим временем», — пояснил мне лорд. «Ты хоть обедала?» «Почти ничего не съела!» — пожаловался летящий рядом красный докрей. «В столовой еда невкусная. Не оставалась я в долгу». «И что там сегодня было невкусного?» — поинтересовался Вафел. «Суп с мясом, мясной рагу с овощами, а на ужин ребрышки. Объедение!» — умильно вспомнил он. «Ну, каждому свое», — подумала я, и, пройдя в свою комнату, отправилась в ванную. В душе долго стояла под струей горячей воды, мышцы затекли от долгого сидения в библиотеке, и вода приносила облегчение. Вытерлась и, вспомнив, что забыла взять с собой пижаму, обернулась полотенцем и вышла в комнату. За столом сидел лорд Адриан со стопкой бумаг. Отложив одну, он повернулся на звук в мою сторону. Ойкнув, я запрыгнула обратно. А лорд кашлянул. Я услышала, как скрипнула дверца шкафа, потом приоткрылась дверь в ванную, и в образовавшуюся щель мне протянули пижаму и халат. «Я молоко принес со свежими булочками», — извиняющимся тоном сказал он. «Спасибо», — торопливо одеваясь, поблагодарила я. Выйдя из ванной уже в приличном виде, шмыгнула под одеяло, натянув его по шею. «Что ты искала в библиотеке?» Передавая мне молоко и булочку, спросил Адриан. «Нам на природной магии рассказывали про армерийский летоцвет и что он у нас в оранжерее есть. Вот, хотела поподробнее узнать. С удовольствием, уплетая булку, выговорила я». «И все, что нашла, армерийские сказки?» — спросил лорд. «Увы, да. Но очень хочется его увидеть вживую. Все же такая редкость», — оправдалась я. Он подождал, пока я дожую булку и допью молоко, взял поднос и встал. «Хорошо, я свожу тебя посмотреть на него. Но ты пообещаешь, что будешь ходить с Хроносом». Лорд махнул рукой, и в воздухе возникли хроносы. «И когда садишься читать, всегда им говори, сколько времени у тебя есть на чтение. Договорились?» Я кивнула. Лорд вышел из комнаты, и дверь сама по себе заперлась.